Когда в 58-м мы взяли его к себе, он был тощий, как скелетик. Как-то муж был в Апулии, область на юге Италии, вел там предвыборную кампанию. Эннио подошел к нему и протянул письмо. «Господин депутат, я один на всем свете. Позаботься обо мне», — было написано в нем. Она вздохнула, посмотрела на свои ногти, покрытые ужасающим перламутровым лаком, и произнесла: «Я думала над вашими словами. Эннио необходимо заниматься спортом, а не жить на одних уколах. Но я не могу доверить его этим скотам, рекламирующим себя в газетах. Здесь нужен человек тонкий, человек, который поощрял бы его любовь к учению. Я ясно говорю?» Она прекрасно выразила свою мысль, но мне хотелось, чтобы она ее продолжила. «Тогда я подумала о вас, доктор Амброзия. Доктор, распространенное среди итальянцев обращение к людям с высшим образованием», — сказала она. «Если, конечно, вы свободны сейчас, и у вас нет других планов». Я улыбнулся, не показывая своей радости. «Да, пожалуй, у меня нет других планов, а такого ученика, как Эннио, нельзя не любить». Уже не менее четверти часа я ожидал в гостиной дома Делла Ровере. Сотню раз я обследовал состояние своих ногтей и едва не удавился, поправляя узел галстука. Магда вошла бесшумно. На ней было декольтированное платье из черного шелка с длинными и узкими рукавами. Светлые волнистые волосы были собраны на затылке точно так же, как у статуи, неподвижно смотрящей на нас из угла комнаты. Рядом с ней Магда выглядела ее матерью. Ее голубые глаза, большие и раскосые, с пикантной складкой в уголках век, придавали ее лицу, слегка тронутому загаром, обманчивую свежесть. На груди сиял огромный изумруд в золотой оправе. Умелая косметика, нанесенная опытной рукой реставратора, стерла с ее лица и шеи складки, которые на пляже так подчеркивало солнце. В бледном свете гостиной она стала более привлекательной. И еще мне нравился ее запах. «Добрый вечер. Я как раз говорила с мужем по телефону. Заседание Совета Министров закончится не раньше 11. Мы сейчас сядем за стол, а муж выпьет с нами стаканчик виски позже». Не думаю, что сила характера может быть отнесена к числу моих лучших качеств. Во мне есть инстинктивное стремление обхаживать сильных мира сего. Неизменным предостережением в жизни служит мне, пожалуй, пример отца, который потерпел фиаско, потому что шел против течения. Я иногда спрашиваю себя, какой совет дал бы он мне в определенных обстоятельствах? Придирчиво осмыслив его, я делаю все наоборот. Бедный Эрнесто. Он являл собой ярчайший пример неудачника. Представьте, в течение 25 лет он боролся с фашизмом и позволил себе умереть спустя 2 недели после освобождения, когда его должны были назначить членом городского совета. В тот вечер я с подчеркнутым уважением глядел на Магду и говорил только то, что могло ей понравиться. В какой-то момент я почувствовал, что можно поведать ей одну старую историю, которую я другим рассказывал уже 100 раз. Из всех профессий, которые я перепробовал, лишь об одной я вспоминаю с сожалением. Я был акробатом. Акробатом в цирке. «Вы в цирке? Это серьезно?» — произнесла Магда с нескрываемым кокетством, широко распахнув свои светлые глаза. «Мне было 15, я учился в Венеции. В то время я состоял в одном спортивном обществе, его содержали священники, помнится, оно называлось Летиция. Однажды вечером наш тренер, сеньор Антонио, заговорил с каким-то типом из Милана. На этом человеке было пальто из верблюжьей шерсти и ботинки на каучуке. Четверть часа спустя сеньор Антонио отозвал меня в сторону и сказал: «Слушай внимательно, можно подзаработать, сделай-ка на четвертой перекладине гран-вольта и сальто-мортале». «А что такое гран-вольта?» — прервала Магда. «Ничего особенного, просто цирковой трюк. Нужно раза 3-4 прокрутиться вокруг перекладины, это производит впечатление на зрителей». Человек в верблюжьем пальто был цирковым импресарио, он искал акробата-подростка, ангелочка. 3 месяца по 40 лир в день — целое состояние. Так я все лето ездил по Европе. Я был самым молодым среди акробатов, борцов и клоунов. Мы давали представления в провинциальных театрах и кино. Помню, как-то вечером мы приехали в Порденоне. На вокзале у меня открылся чемодан, в нем лежала моя униформа из белой шерсти. Это была настоящая катастрофа, потому что шел дождь, и брюки упали в грязную лужу. В тот вечер я выступал в белом и черном.